Любил я тебя, но теперь ты другая. Каждый раз опасаюсь, когда засыпаю, когда с тобой в постель рядом ложусь, что буду с пилкой в шее и уже не проснусь. В венах течет боль, тоска и обида, но об этом не подам ни малейшего вида. Стоит на столе стакан цианида, свежей душой шанс обрадовать Аида. В глазах твоих читаю, давай же быстрей, помоги своим богам и бей, бей, бей, бей, бей. Ты мой личный комнатный садист, стою перед тобой, как белоснежный лист. Но ты не хочешь на мне символы писать, ты жаждешь только жечь, терзать и рвать. Организмы людей так хрупки безысходно, хорошо хоть бумага стерпит все, что угодно. Ты так любезно внесла все пытки в календарь, здесь острые спицы, раскаленная сталь. Скажи, как сегодня мы будем близки? О, ужас, о нет, не надо пальцы в тиски. Ведь тогда не смогу свои песни сыграть, твои нервы на прочность в ответ испытать. Стоит на столе стакан цианида, свежей душой шанс обрадовать Аида. В глазах твоих читаю, давай же быстрей, помоги своим богам и бей, бей, бей, бей, бей. Чтоб я сам решил его осушить. Раздается в дверь мою стук. В глазке никого, лишь дыхание за спиной. Я резко обернулся, взгляд погашен был стеной. Зловещий стакан